Часть третья. Рыцари плаща и кинжала. Особо стоит подчеркнуть, что Сталин тогда нисколечко не контролировал органы. Никак нельзя сказать, что его конторами были и внешняя разведка, и внутренняя политическая полиция. Что касаемо органов, они были этакой вещью в себе. ВЧК ОГПУ добрых 20 лет после революции ожесточеннейшим образом сопротивлялась любым попыткам наладить за ней минимальный контроль, неважно, наркомата юстиции, прокуратуры или партийных органов. Долгие годы это была сущая запорожская сечь, собрание ярких индивидуальностей, матерых, самостоятельных игроков, черный ящик, наглухо закрытый для постороннего взгляда, в том числе и высшего руководства партии и страны. Очень уж специфическая была контора, со странными, мягко скажем, нравами. Еще в 20-е годы хладнокровнейшим образом товарищи-чекисты расстреляли некоего извращенца, который в своем разложении дошел до того, что повадился воровать в столовой ВЧК не позолоченные, а золотые тарелки и вилки. Вот уж обормот, ничего святого. Из деликатности не будем уточнять, как получилось, что в столовой в массовом количестве завелась посуда из чистого золота. И народец в этой конторе подобрался самый экзотический. Кронштадтскую ЧК одно время возглавлял, а вовсе не выдавал себя за ее начальника, как пишут благонамеренные советские историки, князь Андронников, одна из самых гнусно прославленных личностей последних лет монархии, педераст, германский агент и мошенник высшей пробы. Расстрелять его пришлось после того, как он организовал канал, по которому из страны за приличные суммы в твердой валюте отпускали во свояси бывших. Злые языки твердили, что в доле были и люди повыше, но толком ничего не известно. Ах, какие типажи! Вот Сосновский, бывший польский разведчик, мало того, что перевербованный дзержинцами, но дослужившийся до заместителя Саратовского областного управления НКВД. То ли искренний раскаянец, то ли двойной агент до последних дней жизни. Вот швейцарский инженер Фраучи, более известный как товарищ Артузов, тот самый, что провалил операцию «Трест», но об иных его достижениях чуть погодя. Вот его ближайший сотрудник Роман Пилляр. Это в просторечии, на самом деле прибалтийский барон Ромуальдас Пилляр фон Пильхау. Кое-где об этом упоминается вскользь, сквозь зубы, и непременно добавляется, что происходит этот товарищ из обедневших, чуть ли не обнищавших дворян и, конечно же, решительно порвал со своим классом. Черт его ведает, как он там рвал, но фактом является, что бароны были вовсе не обедневшие и уж никак не обнищавшие. Матушка Ромуальдаса Романа, Софья Игнатьевна Пилляр фон Пильхау, не капусты торговала сладка, а была фрейлиной последней русской императрицы и пользовалась в Петербурге немалым влиянием, а вдобавок была она еще родной сестрой матери Железного Феликса Елены Игнатьевны, то бишь тетушка Дзержинского. А родственник товарища Пилляра, бывший офицер царской армии фон Пильхау, примерно в те же времена создавал в Германии так называемое «русское объединенное народное движение». Белые рубашки, красные нарукавные повязки, на них белая свастика в синем квадрате. Без ложной скромности фон Пильхау себя объявил фюрером русского народа, а чтобы избежать ехидных вопросов по поводу не вполне славянской фамилии, принял более приличествующую случаю Светозаров, что ему, в общем, не помогло. Гитлеровцы не пожелали иметь возле себя этаких вот плагиаторов, и движение быстренько разогнали, а фюреру велели сидеть тихо, пока ему ноги не переломали. И впредь так более не именоваться, потому что фюрер в Германии может быть только один. Вот так примерно это и выглядело. Самые причудливые переплетения дружеских и родственных связей, самый причудливый народец. Какие-то темные и мутные иностранные коммунисты, авантюристы вообще непонятного происхождения, перекрасившиеся в обнищавших дворяне. Охраной политбюро долгое время ведал бывший будапештский парикмахер, бывший австро-венгерский военнопленный Паукер. расстрелян уже при Ежове, как участник заговора против Сталина. Иные историки всерьез подозревают, что заложила его супруга Анна, твердокаменная сталинистка. Комбинации порой крутились такие, что и дух захватывает, не от восхищения, а от тягостного недоумения. Будем знакомы. Турок Энвер-паша, один из трех творцов, сбросивший султана революции, а заодно главный организатор массовой резни армян в 1915 году. За эти шалости союзники его после окончания Первой мировой искали всерьез, чтобы расстрелять. Но по личному указанию Ленина Дзержинский устроил так, что пашу на самолете вывезли в Советскую Россию. И не придумали ничего лучше, кроме как направить его в Среднюю Азию воевать с тамошней контрреволюцией. Вообще-то московские и стамбульские революционеры довольно тесно дружили. Красная армия захватила Азербайджан еще и благодаря поддержке турок, благодарных Ленину за помощь деньгами и оружием. Но Энвер взбрыкнул и вместо того, чтобы воевать за большевиков, организовал басмаческое движение. Чекисты с ним изрядно повозились, прежде чем прикончить. Видно, чекист Глеб Бокий по самую маковку влип в увлекательные предприятия отечественных мистиков и оккультистов. Пригрел у себя небезызвестного Барченко, и тот на немалые денежки ОГПУ то искал на русском севере следы допотопной цивилизации, то в Крыму следы древнейшей друидической культуры, то в Тибете Шамбалу. В свободное время учил сотрудников ОГПУ азам парапсихологии и телепатии, а также то и дело приставал к Бокию, чтобы тот свел его со Сталиным, которому Барченко намеревался открыть тайны древней науки тибетских махатм. Даже для Бокия это было чересчур, и к Сталину с такими откровениями он идти не решился, но организовал из чекистов и старых соучеников по Горному институту мистический кружок. Когда в 1937-м Бокия все же повязали, на квартире у него при обыске нашли несколько десятков засушенных мужских членов, заготовки для каких-то магических занятий. Кстати, в какие-то до сих пор не проясненные игры товарищей из ОГПУ был напрямую замешан и Николай Рерих, еще один оккультист. По достовернейшим сведениям, по Тибету в поисках Шамбалы он болтался не на собственные деньги, а на командировочные и весьма немалые. Переплетения встречаются такие, что дух захватывает. Вот взять хотя бы Карла Хаусхофера, немецкого геополитика, разведчика и матерого оккультиста. В том же Тибете, в Лхасе, принял буддизм и состоял в целой куче тайных восточных обществ. Зеленый дракон, общество реки Амур, черный дракон, черный океан, великое общество национального духа. Мистик законченный, пробы негде ставить. Так вот, один из его ближайших друзей, дипломат и граф Брокдорф Ранцау, а тот, в свою очередь, был прекрасно знаком с Радеком и знаменитым Парвусом, да вдобавок Хаусхофер еще замечен в тесных и многолетних связях с английскими масонскими ложами, не вымышленными, а теми, что реально существовали. Хорошенький клубок. Подобных было множество. От германских мистиков к советским чекистам и коминтерновцам. А от них к тибетским ламам, а от тех к англичанам, а от тех к небезызвестному главе исламистов Агахану в Бомбее. За 100 лет не распутать. Нарком внутренних дел Ягода. Вот уж никак не покорный сталинский инструмент. Человек сильный, самостоятельный, честолюбивый и с огромными амбициями. Роскошь и комфорт любил чрезвычайно. Взяток, правда, не брал, потому что не было необходимости. У него в руках и без того были огромнейшие фонды, например, на строительство великих каналов, откуда при некоторой ловкости можно было черпать даже не полной ложкой, полным ведром. Понимающие люди знают, сколь благодатную почву для хищений являют собой стройки, особенно крупные. Как следует из материалов ревизии, только за первые 10 месяцев 1936 года на всевозможные нужды Ягоды и его ближайшего окружения потрачено было 3 миллиона 718 тысяч 500 рублей. Что в эту сумму входило? Самые разные траты, в том числе, так сказать, меценатские. Мебель в подарок писателям Киршону и Афиногенову. Содержание особняка для художника Корина. Продукты для приближенных сотрудников и так далее. Были еще расходы сугубо личные. Ровным счетом 160 тысяч рублей ушли на то, чтобы купить, капитально отремонтировать и обставить мебелью дачи для Надежды Алексеевны. Как эта дама обтекаемо именуется в акте ревизии? Откуда такая деликатность? Да от того, что Надежда Алексеевна – невестка Максима Горького, жена его сына тоже Максима, она же Тимоша. Было у нее в доме Горького такое прозвище. Судя по многочисленным фотографиям, женщина исключительно красивая и весьма легкомысленная, как это частенько с красотками случается. Еще до Максима ненадолго сбегала замуж и перебрала кучу любовников, ну а в СССР очень быстро подружилась с товарищем Ягодой в самом что ни на есть интимном смысле. Рогатенький муж, Максим-младший, вообще-то об этих шашнях знал, но поскольку был горьким пьяницей, времени для разборок почти не находил. По жизни это был никак не ангелочек. Комиссарил в свое время на курсах всеобщего военного обучения при ВЧК, отбирал Сибири хлеб у крестьян. Время от времени в редкие минуты просветления все же устраивал неверной женушке звонкие скандалы. Легкомысленная красавица эти скандалы заносила под номерами в особый список. Так она забавлялась. Но происходили свары редко. Максима старательно поддерживал в непросыхающем состоянии секретарь Горького Крючков, подчиненный Ягоды. В конце концов, Максим помер, проспав несколько часов на влажной земле, по официальной версии. Тут уж товарищ Ягода имел полную возможность не расставаться с предметом своего обожания. Для пущей надежности Тимошу старательно охраняла целая команда неброских широкоплечих мальчиков, моментально отшивавших любого ухажера. Так, например, случилось с известным писателем Красным графом Толстым. Классик пролетарской литературы попробовал было поухаживать за очаровательной вдовой. На машине подвез, букетик подарил, к нему тут же подрулил один из мальчиков и вежливо сообщил: «Место прочно и надолго занято, и если вы не желаете сменить длинную прическу на стрижку под ноль, то не должны больше покупать цветы». Писатель намек понял и моментально отстал. А тем временем под носом у товарища Ягоды в его родном ведомстве завелись самые настоящие оборотни в петлицах. Погон тогда не носили, и знаки различий красовались на петлицах. Сохранился любопытный и жуткий документ, приказ по ОГПУ, номер 35 от 27 января 1930 года. Самая настоящая измена в рядах. Уполномоченный ОГПУ Борис Рабинович, как оказалось, вот уже 2 года систематически сообщал троцкистской организации о всех предстоящих против нее операциях, регулярно сливая секретнейшую информацию. Да и вообще оказалось, что в ОГПУ он не по собственному хотению поступил, а был внедрен туда по заданию той самой организации. Вместе с ним замели и сотрудника украинской ГПУ Теппера, к слову, бывшего анархиста, заведовавшего у Махно агитационно-пропагандистским отделом. Теппер, не мелочась, похитил в каком-то военном учреждении аж 160 килограммов типографского шрифта и типографских же принадлежностей для подпольной типографии троцкистов на Украине. Рабиновича расстреляли согласно постановлению коллегии ОГПУ. Было у ОГПУ тогда право внесудебных расстрелов. Теперу повезло больше. Он вовремя покаялся, пришел с повинной и потому отделался 10 годами лагеря. Приказ подписан Ягодой. Проще всего, конечно, и этот приговор свалить на произвол Сталина. Но, во-первых, нет никаких доказательств, что Сталин с этим делом был вообще знаком. Во-вторых, как уже говорилось, Сталин вовсе не был для органов в те годы полновластным хозяином. И, наконец, в-третьих, существует еще предельно загадочное дело Блюмкина, напрочь опровергающее столь примитивные версии. Яков Блюмкин – личность интереснейшая, прямо-таки легендарная. Застрелил германского посла Мирбаха, то ли по решению партии левых эсеров, то ли работая в каких-то комбинациях Ленина и Дзержинского. Участвовал в том самом вторжении Красной Армии в Персию. Публично уверял Николая Гумилева в любви к его стихам, чем Гумилев был весьма польщен. приятельствовал с Сергеем Есениным, а, впрочем, по другим источникам, не приятельствовал, а враждовал по каким-то личным причинам. Однажды даже с пистолетом наголо гонялся за Есениным. Истину установить невозможно. В пользу обеих версий есть свидетельства, причем и те, и другие считаются достоверными. Ну, что поделать, вокруг Блюмкина всегда кружило множество легенд, и правду от истины сегодня отделить решительно невозможно. Достоверно, по крайней мере, известно, что он участвовал в тибетских экспедициях Рериха. Вдобавок ко всему, он был искренним сторонником Троцкого. И в 1929 году, выполняя за рубежом какое-то оставшееся нам неизвестным задание ОГПУ, встретился в Турции с Троцким и его сыном. В СССР он вернулся то ли с письмом от Троцкого, самая распространенная, простая и ничего не объясняющая версия, то ли, что гораздо вероятнее, с каким-то серьезным поручением. Оно было, надо полагать, настолько крутым, что Блюмкин, вообще-то никак не трус по натуре, откровенно запаниковал, что подтверждают многочисленные свидетели. Сначала он встретился с троцкистами Радыком и с Милгой, рассказал им о беседе с Троцким. Потом по-настоящему заметался. Неизвестно, что его к тому побудило, но он кинулся искать укрытие у знакомых, что тут же стало известно ОГПУ. Секретный сотрудник-журналист Левин моментально накатал два донесения. Вот отрывки. «Я узнал следующее, что Блюмкин приходил к моим знакомым, хвастался о своей связи с оппозицией, знакомой и беспартийной, говорил, что его преследует ОГПУ, просил у них приюта и ночевал в ночь на 15-е, просил разменять доллары, причем открывал портфель, видна была у него куча долларов. Вчера, 15.10, я был вызван на квартиру к Адельсон, жена художника Фалька. И в присутствии еще двух художниц мне было сказано, что Яков Блюмкин явился к ним и просил гражданку Адельсон спасти его от ГПУ. Он говорил, что его преследуют, что кольцо суживается, что он является представителем оппозиции в ОГПУ. Когда ему сказали, что оппозиционеров не расстреливают, он ответил: «Вы не знаете тех, которые работают в ОГПУ. Расстреливают». Тогда оппозиционеров и в самом деле не расстреливали. И даже те, кто попадал за решетку, жили неплохо. Вот что вспоминал Мейеров, сам в ссылке побывавший, но за меньшевизм. Это были скорее не ссыльные, а опальные вельможи, которые, соответственно, себя и вели. Если, например, безработные ссыльные социалисты получали 6 рублей 25 копеек ежемесячного пособия, то ссыльные оппозиционеры получали не то 70 рублей, не то даже больше. К тому же у Блюмкина уже был прошлый опыт, когда с ним обходились предельно мягко. За убийство Мирбаха его и на 15 суток не посадили. Пожурили ласково и простили. Но сейчас он чего-то не на шутку боялся. И отправился к Лизе Горской, сотруднице НКВД, с которой у него несколькими годами ранее был бурный роман. Вопреки пословице о том, что старая любовь не ржавеет, очаровательная Лиза моментально сдала опасного визитера. В ее рапорте начальнику секретного отдела Агранову содержится столь же любопытная, как и в отчетах Левина, информация. Тут я уже окончательно убедилась, что он трус и позер, и не способен на решительность. Он заявил мне, что решил не идти ни туда, ни сюда, что у него на это не хватает сил воли, что тяжело погибает от рук своих же, что товарищи его не поймут, и что он решил исчезнуть на время. Итак, Троцкий поручил Блюмкину что-то такое, от чего запаниковал и пришел в совершеннейший душевный раздрыг даже этот авантюрист, милостью Божией. Парень лихой, отнюдь не трус. Что же это все-таки было? Убийство Сталина, как полагают иные исследователи, или что-то еще? Неизвестно. Блюмкина повязали, кажется, дома, у Лизы Горской. Казалось бы, Ягода и здесь на высоте. Он, как ему и положено по должности, незамедлительно арестовал опасного заговорщика. Не спешите. История эта, как я и предупреждал, темна и загадочна. Как должен поступить в этом случае Сталин? Допрашивать Блюмкина денно и нощно, пока не выкачает все, как должен поступить в этом случае преданный Сталину, заинтересованный в раскрытии Ягода. Допрашивать Блюмкина денно и нощно, пока не выкачает все. Других вариантов поведения попросту не существует. Так вот, Блюмкина расстреляли уже через трое суток после ареста, даже не допросив толком. Ордер на арест Ягода выдал 31 октября. Допрашивали Блюмкина через пень-колоду. Сохранившиеся протоколы посвящены вещам и обстоятельствам малозначительным. А уже 3 октября коллегия ОГПУ, то есть фактически Ягода, издает приказ. За повторную измену делу пролетарской революции и советской власти и за измену революционно-чекистской армии Блюмкина Якова Григорьевича расстрелять и расстреляли. Куда делись доллары, покрыты мраком? Как это прикажете понимать? У меня есть одно единственное объяснение. Останься Блюмкин живых, заговори он всерьез, его показания весьма повредили бы каким-то высокопоставленным оппозиционерам в самом АГПУ, а не то и Ягоде. Вот его и убрали быстренько, наверняка поставив Сталина перед фактом. Тот, кого не устраивает эта версия, волен предложить свою. К великому сожалению, точных подробностей нет. Агранова и Ягоду расстреляли. Лиза Горская благополучно дожила до 70-х годов и уже глубокой старухой попала под автобус в Москве. Всю оставшуюся жизнь она держала язык за зубами, благо никто и не спрашивал. Вот такие жутковатые курьезы в НКВД происходили. Да, кстати, а что у нас в разведупре, военной разведке? В разведупре, как и везде, то есть полный бардак. Там сидит на хозяйстве непотопляемый товарищ Артузов, он же швейцарец Фраучи, тот самый, что провалил операцию «Трест», тот самый, чья контора была набита двойными и тройными агентами, крутившими до сих пор непроясненные шашни с тем же вторым отделом польского генштаба, внешней разведкой. Тот самый, у которого польский агент Винценте Ильинич выманил ровным счетом 70 тысяч долларов в обмен на информацию из разряда сверхсекретных и важных, какая обычно шла на стол самому Сталину. Вот только абстрактно все, что приносил в клювике Ильинич, оказалось туфтой, дезинформацией, неловко состряпанными фальшивками. В общем, любой другой министр за такие промахи был бы повешен за ноги на верхушке веселой башни. Ну, так-то, в Арканаре. А в СССР, ввиду дикой нехватки маломальски опытных кадров, товарищи Артузова из внешней разведки НКВД перевели в разведку армии в надежде, что как-то исправит положение. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Уж Артузов положение выправил, дальше некуда. Реорганизуя аппарат разведупра, Артузов сумел разрушить слаженный и высокопрофессиональный как по подготовке состава, так и по квалификации аналитический центр военной разведки, в просторечии третий информационно-статистический отдел. Пойдя по пути простого копирования структуры внешней разведки, новый заместитель привнес с собой и все слабые стороны работы иностранного отдела ОГПУ НКВД. Грустный юмор в том, что это пишут не какие-то обличители сталинского толка, а два автора, которые к Артузову относятся чуть ли не восторженно, полагая его классным профессионалом и верным ленинцем. Но факты таковы, что против них не попрет и самый восторженный биограф, если только он объективен. Свое творческое кредо сам Артузов выражал в сохранившихся для истории благодаря большому числу свидетелей словах: «Я требую действий, пусть рискованных, пусть опрометчивых, пусть фарисейских, но все же действий». И сам признавал анархичность своего бурного характера. А потом искренне удивлялся, что крыть его считалось хорошим тоном в НКВД. А там и грянул знаменитый Копенгагенский провал 1935 года, о котором я обещал рассказать подробнее. В Германии встретились два резидента агентурной сети – Огер и Максим Уншлихт. Первый сдал дела второму, второй добросовестно принял. Первому следовало немедленно выехать в Союз, второму засесть за работу. Однако оба вспомнили, что по соседству только границу переехать. В Копенгагене сидит резидентом же старый приятель еще по гражданской – Улановский. Ну, купили билеты на поезд и, вопреки всем правилам разведки, отправились к другану выпить водочки и потолковать о добрых старых временах. Так и было. Вот только один из датских информаторов Улановского был по совместительству еще и агентом местной контрразведки, каковая давно уже держала под наблюдением явочную квартиру Улановского. Когда хозяин нагрянул туда с двумя прибывшими из Германии корешами, датчане решили, что такого подарка судьбы может в другой раз и не подвернуться, и повязали всех троих. В результате советская разведсеть в Дании накрылась медным тазом, а германская лишилась руководителя. Товарищ Артузов оправдывался письменно, с детским простодушием. Очевидно, навещать старых друзей, как у себя на родине, поддается искоренению с большим трудом. И утешал наркома обороны, мол, из трех арестованных только один работал непосредственно против Дании. Так что большого скандала не будет, а будет маленький. Ворошилов сообщал наверх. Из этого сообщения, не совсем внятного и наивного, видно, что наша зарубежная военная разведка все еще хромает на все четыре ноги. Мало что дал нам товарищ Артузов в смысле утешения этого серьезного дела. Мне решительно непонятно, чем руководствовались наверху. Но Артузова не то что не посадили, но даже не послали руководить райотделом милиции в Урюпинск. Его перебросили обратно в НКВД, правда, уже не возглавлять что бы то ни было, а старшим научным сотрудником учетно-статистического отдела. Ученый муж, ага, тут как раз не для видимости. А всерьез начали громить агентурную сеть польской разведслужбы в СССР. Как ни обличай сталинский произвол, а факты – вещь упрямая. Преувеличения и оговоры, конечно, имели место, но все же контрразведка повязала вполне реальных польских агентов, в том числе и Прохиндея и Линича. Артузов сокрушенно писал: «Я очень больно переживаю провал нашей польской работы. Ночами думаю о его причинах и корнях. Стыжусь, что в разведке дал себя обмануть полякам, которых бил». Все вскрытые органы НКВД говорит о глубине и тонкости работы поляков против нас, усугубляя нашу вину, так как особенно опасно держать возле себя умного врага, который зарабатывает ваше доверие, не стесняясь делать нам одолжение во время мира с тем, чтобы больнее укусить во время войны. Вскоре выяснились и еще более интересные новости об Артузове и Ягоде, но не будем забегать вперед. Вернемся в Ленинград, где партийным вождем был Киров. На своем посту он немало прижал оппозиционеров, и они отвечали Мироновичу столь же горячей любовью. Вот ее вещественные доказательства, отрывки из пришедших к Кирову анонимок. «Товарищ Киров, о тебе мы, оппозиционеры, заявляем. Перестань барствовать, мы знаем, где ты живешь. И если поедешь в автомобиле, то мы, оппозиционеры, в одно прекрасное время будем ловить таких паразитов, как ты, товарищ Киров. И мы вас всех, паразитов, постараемся уничтожить. Посмотри на свою рожу, которую за три дня не обсеришь. Ты имеешь три автомобиля, питаешься так, как... при царе не жрали, а нас, несчастных, когда нет ни войн, ни эпидемий, ни стихийных бедствий, держишь в голоде. Сволочь ты несчастная, и место тебе на виселице. 1 декабря 1934 года всем стало ясно, что происходит что-то серьезное. Подъезжали грузовики, гремели приклады, вокруг Смольного сплошным кольцом выстраивались многочисленные подразделения войск НКВД. В Смольном только что убит Киров. Ему выстрелил в затылок Леонид Николаев, никчемный жалкий человек с убогой жизнью и не сложившейся партийной карьерой. Форму протеста против притеснений со стороны бюрократии он выбрал простую и жуткую. Решил убить Кирова. И убил. То, что он попал в здание обкома, удивляться не должно. В те времена, предъявив партбилет, можно было беспрепятственно пройти в любое учреждение, кроме ЦК. Всех занявшихся расследованием удивляло другое. Телохранитель Кирова Борисов, который, согласно строжайшей инструкции, должен был неотступно за ним следовать до дверей кабинета, преспокойно отстал и болтался где-то по коридорам. Некоторые из многочисленных свидетельских показаний можно понять и так, что уже после двух выстрелов Борисов появился на месте трагедии самым последним. Другие хватали за шкирку Николаева, другие забирали его наган. В Ленинград курьерским поездом примчался Сталин. Выйдя на перрон, не говоря худого слова, заехал по физиономии начальнику областного управления НКВД Медведю и возглавил расследование сам. Естественно, первым делом он велел привести к нему Борисова. Борисова повезли на грузовике шофер Кузин и два оперативника – Виноградов и Малий. Привезли они труп. Как оправдывались, машину вдруг резко занесло, и она на жуткой, примерно 50 км в час скорости, врезалась в стену дома. Никто не пострадал, а вот Борисов ударился головой об стену и умер. Вы будете смеяться, но после 20-го съезда в смерти Борисова обвиняли Сталина. Хотя любой читатель и знаток детективов, не будучи профессионалом сыска, согласится. Сталин оказался бы последним, кому нужна была эта смерть. Поначалу все причастные к этому темному делу как-то сумели отболтаться. Появился акт экспертизы, согласно которому у грузовика и в самом деле оказалась сломанной одна рессора, а с водосточной трубы на той злополучной стене, о которую Борисов треснулся головой, сняли клочок его пальто. Вот только нет никаких данных, что рессора была неисправна еще до поездки, а клочок пальто был снят с трубы через 2 недели после аварии. Точнее, через 10 дней, но разница невелика. Позже, когда арестовали Ягоду, почистили НКВД от его людей и возобновили следствие. Результаты оказались гораздо более интересными. Шофер Кузин показал, что оперативник Малий, сидевший с ним рядом в кабине, вдруг схватил у него руль и резко крутанул, направив машину на стену. А потом, когда Кузин вылез из кабины, обнаружил в кузове мертвого Борисова и убегавшего прочь второго оперативника Виноградова. Обоих оперов расстреляли. Кузину дали срок. Он свою отсидел и вышел на свободу. Вполне естественно, в стиле хрущевского времени было повелено считать, что показания были ложными, вырванными из-под пыток. Однако вот что писал Кузин в комиссию партийного контроля в 1956 году. «Переезжая улицу Потемкина, Малий вырывает у меня руль и направляет машину на стену дома, а сам пытается выскочить из кабины. Я его задерживаю и не даю ему выскочить. Машина, открытой правой дверцей, ударилась о стену дома. В результате было стекло дверки разбито. Когда я остановил машину и вышел, посмотрел в кузов. Виноградова в кузове не было, а он бежал. Я вскочил в кузов и увидел, что в кузове лежит убитый Борисов, правый висок в крови. Я закричал: «Убили, убили!» В это время ко мне подошел Малий и сказал: «Не кричи, а то будет и тебе». И сам Малий скрылся. Я после этого Малия и Виноградова не видел до моего освобождения из-под ареста. Оставшись один, Кузин стал искать автоинспектора. Но тут, как нельзя более кстати, подъехал сотрудник НКВД Гусев и быстренько шофера арестовал. Его допрашивали, потом появился некий чин НКВД с 4 ромбами на петлицах и велел хорошенько запомнить, что никто никого не убивал, а Борисов ударился головой о водосточную трубу. Как видим, и в 1956 году Кузин от прежних показаний не отказывался. Опубликовавшая это письмо Кириллина в убийство Борисова не верит. Вероятнее всего, она попросту не умеет водить машину. Автор этих строк за руль сел впервые 32 года назад. Так вот, мне, как водителю с некоторым стажем, совершенно ясно. Кузин описывает происшествие, при котором вообще не было удара кузова о стену. А стену, как яствует из показаний, ударилась только правая дверца. Распахнувшись, она выступила на ширину кузова, после чего Кузин остановил машину. Значит, она продолжала ехать. А ведь врежься она в стену, было бы повреждено и крыло, и кузов, но ничего подобного не зафиксировано. 50 км в час скорость вовсе не бешеная. Борисова либо по инерции должно было отбросить в кузов, либо он инстинктивно выставил бы руки, защищая голову, как в таких случаях обычно и бывает. Но о повреждении рук ничего не сказано. Кровь, наконец, была на виске. Потребовалось бы чересчур фантастическое стечение обстоятельств, чтобы находившийся в кузове человек ударился виском об округлую водосточную трубу. Желающие могут взять игрушечную машинку, только чтобы дверцы у кабины открывались, посадить в кузов пластилиновую куколку, вместо стены дома поставить какую-нибудь коробку и самостоятельно провести следственный эксперимент, основываясь в первую очередь на показаниях Кузина. Право слово, получится интересно. Кириллина пишет: «С момента звонка Сталина до момента аварии машины с Борисовым прошло всего 30 минут. Этого времени просто недостаточно для организации убийства Борисова. Ой ли! Все становится на свои места, если сделать одно единственное допущение. Оба оперативника с самого начала были не просто оперативниками НКВД, а еще и чьими-то доверенными лицами. И их босс сказал им шепотом, сделав соответствующее выражение лица: «Если этот тип доедет живым до Сталина, самих закопаю на 3 аршина в глубину». Получаса для этого не нужно, достаточно полминуты. Не подлежит сомнению, что Николаев действовал в одиночку, что стрелял именно он, что мотивы у него именно такие, какими мы их сегодня знаем. Есть мелкие разночтения, скажем, одни стоят на том, что он вдобавок ревновал Кирову свою жену, а другие этот вариант решительно отрицают. Но это уже несущественно. Главное, стрелял Николаев по собственному почину. Но это вовсе не означает, что дело чистое. Как раз наоборот. Масса примеров в мировой истории, когда подобных неврастенников-одиночек использовали в своих замыслах гораздо более рассудительные и высокопоставленные люди. Превеликое множество примеров. Скажем точно так же, не подлежит сомнению, что в президента США Авраама Линкольна стрелял именно актер Вуд, позер, пьянчуга, авантюрист. Но в этой истории так странно неправильно вели себя высокие чины администрации Линкольна, скажем, военный министр, что до сих пор в Америке полагают, заговор был гораздо сложнее и масштабнее, чем принято думать, и в нем были замешаны отнюдь не только те мелкие сообщники Бута, которых поймали и повесили. Всякое случается. Вот, например, губернатор Луизианы Хьюи Лонг, прототип главных героев романов Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать» и Синклера Льюиса «У нас это невозможно», фальшивствующий демагог американский Жириновский. В начале 30-х возникли серьезные опасения, что он все же прорвется на пост президента. И тут, как нельзя более кстати, возник одиночка с дешевеньким пистолетиком, некий доктор Карл Вайс, у которого, как приличному террористу, и положено, мотив имелся. Его близкого родственника люди из команды Лонга как-то там крупно в Луизиане обидели. И завалил этот эскулап Лонга, сняв проблему. В общем, иногда вовсе не обязательно готовить кого-то вроде Николаева. Достаточно просто-напросто ему не мешать, закрыть глаза. Во всей этой истории ленинградский НКВД вел себя предельно странно и неправильно. Еще 2 июля 1933 года Кирову пришло письмо от некоего студента Логинова. Оно заслуживает того, чтобы быть приведенным целиком. «Товарищ Киров, извините меня, что я у вас отрываю драгоценные минуты от вашей работы, но это сообщение я не могу не послать вам. Дело вот в чем. Однажды на представлении в цирке, числа не упоминаю, я сидел по соседству, по внешнему виду, с 2 иностранцами, от которых случайно, невольно подслушал некоторые слова и фразы. Они говорили по-немецки, но я сидел рядом и по-немецки, хотя и нехорошо, но понимаю. Они долго упоминали вашу фамилию, компрометирующее письмо от вашего имени, подобное письму Зиновьева, как я понял, и фразу, которую передаю не полностью. При отъезде его с Балтвокзала в марте ты будь готов. То есть, как потом я узнал, при отъезде на дачу или в дом отдыха. Затем самое подозрительное, что и заинтересовало меня, то же лицо прошептало своему собеседнику фраза по-немецки: «Французский генеральный штаб поможет тебе в эмиграции». И после я много уловил слов, вроде военных складов, заводов в ряде наших городов. В общем, люди были сильно подозрительны, принадлежащие какой-нибудь контрреволюционной организации, работающие под опекой французской охранки или наподобие ее. К вам обращаюсь потому, что против вас затеян шантаж. лично сообщить не могу, ибо не пропустили и в ГПУ также не пустили. Заканчивая, я хочу лишь сказать, что вы должны быть осторожнее при выездах, особенно с Балтийского вокзала, если вы выезжаете с него, ибо они этот вокзал упоминали. Может быть, я ошибаюсь во всем этом, но все-таки, по-моему, нет. Ну, пока все. Фантазия? Но не похоже, чтобы писал психически больной человек. Это интересно, когда студент пришел в ГПУ, его там даже, как он пишет, слушать не стали. Это неправильно. Время и обстановка в городе и в стране не самые благодатные. В партии идет острейшая борьба, из-за рубежа приходят и вполне настоящие диверсанты. Помните, как буквально в те же месяцы поднимали 4000 сотрудников НКВД для ловли двух закордонных визитеров? Человека, пришедшего с такой информацией, обязаны были хотя бы выслушать, но его даже не пустили. А ведь есть еще дело Волковой. Волкова, осведомительница НКВД, за месяц до убийства Кирова слышала в доме отдыха разговоры пьяных чекистов о подготовке убийства Кирова. Причем, как пишет историк Колпакиди, в своем письме правильно называла фамилии и должности многих чекистов, что является информацией, вообще-то говоря, не каждому доступной. Отмахнулись. Мало того, срочно засунули в психушку. Уполномоченный НКВД Петров потом оправдывался. Волковаде законченная шизофреничка. То и дело приходило с самыми фантастическими вымыслами. На его показания очень любят ссылаться те, кто не верит, что в убийстве Кирова замешаны крупные чины НКВД. Но при этом охотно и обильно цитирую Петрова. Никто и в глаза не видел тех самых фантастических сообщений Волковой, а значит, степень их фантастичности мы вынуждены оценивать исключительно со слов Петрова. Еще. Волкова, похоже, и в самом деле не раз бывала на лечении в соответствующей больничке. Но, тем не менее, после убийства Кирова она оставалась осведомителем госбезопасности 40 лет, до середины 70-х. При Берии, при Хрущевцев, при Андропове. Значит, была от нее какая-то польза, если шизофреничку держали на службе столько лет. Да, еще о Борисове. Ему, оказывается, был 53-й год, и он не профессионально подготовленный охранник, а бывший хозяйственник, сексот, впоследствии приставленный к Кирову неизвестно кем. Полноценным телохранителем его никак нельзя считать. Кто такого к Кирову подвел? А ведь охрана вождей тогда уже была поставлена всерьез. И осуществляли ее грамотно подготовленные добрые молодцы, стрелки, самбисты, скорохваты. Наконец, кому выгодно? С тех времен сохранилась якобы народная частушка. Эх, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Это сочинял не народ, а Бухарин, Коля Балаболкин. О том, что убийство Кироваде устроено Сталином, первым заявил из своего мексиканского далека Троцкий. И сторонники демона революции эту придумку тут же подхватили, творчески развивая ее на все лады. Вот что сообщает в упоминавшейся книге «Соколы Троцкого» Бармин, ссылаясь на независимого историка-социалиста Бориса Николаевского. Как его характеризует Бармин? Одного из самых эрудированных и беспристрастных историков революционного движения. Состоявшийся в феврале 1934 года съезд партии решил, что Киров должен стать ведущим партийным лидером, олицетворяющим новый курс партии. С учетом этого он должен был переехать из Ленинграда в Москву и возглавить основной политический отдел ЦК. Для Сталина это могло означать только одно – начало конца его эры. Сталин был единственным человеком, которому убийство Кирова принесло пользу. Судя по этой цитате, Николаевский разбирался в советских делах примерно так же, как известные млекопитающие в известных фруктах. Что это за церемония такая? Съезд решил, что Киров должен стать ведущим партийным лидером. Что это за должность такая, никогда в ВКПБ не существовавшая, ведущий партийный лидер? Что это за таинственный отдел ЦК такой основной политический? Не было в ЦК отдела с таким названием. И ни один отдел в тогдашнем ЦК не был настолько важен, чтобы занявший пост его начальника человек автоматически становился выше и значимее Сталина. Галиматью несет с умным видом Николаевский. Бредятина фантастическая. Чтобы ее опровергнуть, лично мне потребовалось всего-навсего встать из-за стола, подойти к полке и снять толстенный том в красном переплете «Стенографический отчет 17-го съезда ВКПБ», изданный тогда же, в 34-м. Съезд в феврале не состоялся, а закончился. Проходил он с 24 января по 10 февраля. В многочисленных выступлениях нет ни словечка о решении, будто Киров должен стать ведущим партийным лидером. Более того, съезд попросту не мог, согласно тогдашнему партийному уставу, назначать кого бы то ни было, куда бы то ни было, в аппарате ЦК. Съезд избирал Центральный комитет, комиссию партийного контроля, Центральную ревизионную комиссию и намечал состав комиссии советского контроля, которую потом должны были утверждать уже в Совнаркоме. А вот дальнейшие назначения делал уже пленум ЦК ВКПБ. Каковой состоялся в день закрытия съезда. Он вновь избрал Кирова членом Политбюро, а также и членом секретариата ЦК. Но обратите внимание, составлением секретарем Ленинградского обкома. То есть никаким ведущим лидером Кирова не назначали. Никакой основной политический отдел ЦК ему не предлагали возглавить, за полным отсутствием такого отдела. Он вовсе не собирался переезжать в Москву, он вовсе не становился угрозой для Сталина, потому что всегда был сторонником Сталина, искренним и верным. Так что все невежественные писания Николаевского моментально оборачиваются высосанными из пальца вздором, но запущенная Троцким мулька до сих пор продолжает гулять по белу свету. Сталин был первым из тех, кому убийство Кирова было категорически невыгодно. Аргументы, что де Сталин хотел использовать убийство Кирова как предлог для развязывания террора, не выдерживают критики. Для этого вовсе не обязательно убивать своего энергичного и верного соратника. Их у Сталина было не так уж много. Ради предлога, думается, достаточно было шлепнуть ничтожество вроде Бухарина. Ничтожество, но с именем и дутой славой. У всех на слуху. Любимец партии. Или попросту рвануть бомбу у Смольного, а сказать на троцкистов. Гитлер поджег Рейхстаг, и этого для предлога вполне хватило. А Сталин был в 100 раз прагматичнее Гитлера. Тем более, что есть данные, из которых ясно, кто на деле мог подготовить убийство Кирова. На том же 17-м съезде состоялось тайное совещание у Орджоникидзе. Из видных большевиков, присутствовавших на нем, называют Кирова, Эйхе, Шабалдаева, Шаранговича, Микояна, Петровского, Арахишвили, Варейкиса. Достоверность этой истории придает в первую очередь то, что они, независимо друг от друга, вспоминали такие, мягко выражаясь, антиподы, как Хрущев и Молотов. Старики вспомнили о пресловутом завещании Ленина и хотели передвинуть Сталина с поста генсека. На его место хотели выдвинуть Кирова. Киров, однако, категорически отказался, поскольку был реалистом и прыгать выше головы не собирался. Кто-то сказал Сталину об этом сходнике. А если сам Киров? Вот за такое старые большевики могли и убить без всяких моральных терзаний. Это, конечно, не более чем версия. Но вот как вел себя после убийства Кирова Бухарин, по воспоминаниям Ильи Эренбурга. На нем не было лица. Он едва выговорил: «Вы понимаете, что это значит? Ведь теперь он, Сталин, сможет сделать с нами все, что захочет». И после паузы добавил: «И будет прав». «И будет прав». Многозначительное добавление, не правда ли? Это неспроста. Конечно, сами они наган в руку Николаеву не совали, но вот атмосферу создали весьма способствующую. Вот что говорил один из питерских оппозиционеров Каталынов: «Я признаю, что наша организация несет политическую и моральную ответственность за выстрел Николаева. Нами создавались такие настроения, которые объективно должны были привести к террору в отношении руководителей партии и правительства. Как активный член этой организации, я лично несу за это ответственность». Можно по заведенной привычке объявить и эти показания выбитыми. Но почему, коль уж взялись выбивать, не выбили заодно признание, скажем, в том, что именно Каталынов Николаеву патроны доставал или наган смазывал? Что, трудно было? Да ничего подобного. Заодно уж. Но ведь не выбили. Да, вот, кстати, еще о том самом Николаевском, что писал чушь несусветную о Кирове и мифических отделах ЦК. Именно Николаевский был связью меж меньшевиками за границей и оппозиционером Рыковым, которому и подсунул идеи двухлетки, который Рыков, выдавая за свое изобретение, пытался заменить пятилетку. Это к вопросу о переплетениях и хитромудрых связях. Чушь чушью, но не прикрывал ли ею Николаевский каких-то конкретных лиц, уводя общественный интерес в другую сторону? И уж никто, кстати, не выбивал показаний из вдовы Томского, запутавшегося в своих связях со всеми и всяческими оппозиционерами настолько, что предпочел однажды пустить себе пулю в лоб, пока об этом другие не позаботились. Перед самоубийством Томский попросил жену пойти к Сталину и рассказать ему, что нарком Ягода – идейный сторонник троцкистов, что всячески им помогает в их нелегальной деятельности, покрывая и прикрывая. Томскую не арестовывали, не допрашивали. Она пришла к Сталину и все, что наказал муж, ему рассказала. И вот тут, наконец, взялись за Генриха Григорьевича, товарища Ягоду, обстоятельно и всерьез, со всей приличествующей случай душевностью и дотошностью. И поехали к нему на борзом автомобиле хваткие ребята, обученные замести клиента так, чтобы не дернулся и из пистолетика палить не начал по дурости. Ну и повязали, конечно, даже не пискнул. Оказалось, между прочим, что именно товарищу Ягоде очень вероятно принадлежит честь первого в государстве рабочих и крестьян пользователя фалоимитатором, поскольку вместе с прочим у него из стола выгребли мужской половой член резиновый. Какие тогда в СССР не делали и не продавали, и достать их можно было только на растленном Западе. С кем Ягода этой штукой баловал, с Тимошей или с кем-то еще, история осталась неизвестна. Да это и неинтересно, в общем. Гораздо интереснее то, что потом началось. Кадры Ягоды, тщательно отобранные и преданные соратники, стали стреляться, как на конвейере. Сами, со всем усердием, едва только вслед шефу замели Молчанова, начальника наиболее важного в управлении госбезопасности НКВД отдела, секретно-политического. Так то ли три, то ли четыре его ближайших сотрудника, привезенных Молчановым из Ивано-Вознесенска, хлопнулись из табельного оружия. В Горьком мирно вел оперативные совещания начальник местного управления НКВД Погребинский. Пришло сообщение об аресте Ягоды, мол, оказался наш отец не отцом, а сукую. Товарищ Погребинский, ни мешкой ни минуты, вышел в туалет, достал пушку и дуло в висок. За чертоком начальником оперативного отдела того же управления госбезопасности пришли ночью звать на душевную беседу. Товарищ Черток сиганул в окно, но он же не птичка, да и высоко было. А интереснее всего стало, когда Ягода заговорил. Даже перестройщики отчего-то не спешат заявить, что его били. Вполне возможно, и врезали пару раз. Но серьезно не били, это точно. Тогда еще не били. Вероятнее всего, Генрих Григорьевич и без битья понимал, что влип окончательно. И кроме того, хотя его сподвижники стрелялись и прыгали из окон на перегонки, все же в распоряжении следствия их накопилось немаленькое количество. А в таких случаях начинают петь, заглушая один другого, чтобы снисхождение вышло. Так что Ягода был откровенен. Он признался, что отравил наркома внутренних дел Минжинского, чтобы занять его место не по велению души, а по заданию организации заговорщиков, которой принадлежал. Признался, что через доверенных людей посылал за границу деньги Троцкому, что в компании с другими, как чекистами, так и старыми большевиками, вроде Инукидзе и Томского, готовил дворцовый переворот. В будущей хунте Рыкову предназначался пост председателя совнаркома, Бухарин должен был стать секретарем ЦК. Сам Ягода соглашался остаться в прежней должности, но по его признанию метил выше, в председатели совнаркома, а то и в наркомы обороны. Чую, что вновь раздастся знакомый вопль. Выбили из него такую гнусь костоломы НКВДшные, иголки под ногти загнали, вот он и наговорил на себя. Отчего же в таком случае не выбили заодно и признание в шпионаже, коли уж имели к тому полную возможность? Но от обвинений в прямой работе на иностранной разведке Ягода категорически открещивался и на следствии, и на суде. Его так и приговорили к расстрелу, как заговорщика. Но о шпионаже речь не шла. А ведь следователи имели к тому полную возможность. Кто им мешал? Шашни с иностранными державами были. Но шпионаж тут ни при чем. Вот что говорил о планах Ягоды с компанией наш старый знакомый Артузов Фраучи, которого тоже подмели по делу о заговоре. Я узнал от Ягоды, что участники заговора и он сам были связаны не только с англичанами и французами, но и с немцами. Переговоры велись успешно. Основная задача – восстановление капитализма в СССР. Совершенно ясно, отмечал Ягода, что никакого социализма мы не построим. Никакой советской власти в окружении капиталистических стран быть не может. Нам необходим такой строй, который приближал бы нас к западноевропейским капиталистическим странам. Довольно потрясений. Нужно, наконец, зажить спокойной, обеспеченной жизнью, открыто пользоваться всеми благами, которые мы, как руководители государства, должны иметь. Положа руку на сердце, что в этом необычного, невозможного, противоестественного? Это в самом деле не шпионаж, а попросту дворцовый заговор, наладивший связи с заграницей. Таких в истории предостаточно, и не только в России. Вот содержание переговоров, по словам Артузова, тайно проводившихся с представителями Запада. Переговоры были двояки. С одной стороны, с Англией и Францией, цель – восстановление военной группировки трех держав – Антанты. Задача – поставить Германию в положение довоенного окруженного государства и тем самым заставить ее отказаться от агрессивных планов. Цена соглашения – предоставление Англии и Франции исключительных привилегий в СССР, концессий в области сбыта товаров, вывоза сырья из СССР, а также отказ советского правительства от поддержки Коминтерна, вплоть до выдворения членов его организации за пределы СССР. С другой стороны, говорилось о соглашении с самим агрессором – Германией. Задача – удовлетворить германские потребности на Востоке в такой степени, чтобы Гитлер сам отказался от военных устремлений против СССР, как не вызывающихся необходимостью. Речь шла даже о территориальных уступках. Цена соглашения – предоставление немцам разных привилегий, а также отказ от поддержки Коминтерна. И в этом нет ничего необычного. Все очень реально, жизненно похоже на правду. Если некие люди могли в 1918 году заключить мир с немцами, чтобы ценой территориальных уступок остаться у власти, почему те же самые люди не могли повторить то же через 16 лет? Это ведь были те же самые люди. Между прочим, показания Артузова значительно расширяют круг тех, кто мог подобный заговор заложить. Это и коминтерновцы, которым вряд ли понравилось бы, что их собираются упразднить после столь вольготной жизни. И те круги в Германии, которым не по нраву пришлась антантовская часть заговора. И, соответственно, англичане и французы по схожим причинам. И советские армейцы, которым Ягода с компанией у власти были совершенно ни к чему, потому что они хотели править сами. И те из вовлеченных в заговор партийцев, кто опасался, что после успеха переворота Ягода ни с кем делиться властью не станет. И в самом деле, после успеха дела на кой черт практически всемогущему Ягоде партийные говоруны в качестве равноправных соправителей? Не смешите, у него и без того немалое силище за спиной в виде НКВД. Боюсь, после переворота, окажись он успешным, все эти Рыковы и Бухарины очень быстро отравились бы грибочками или в самолете упали. В стиле Ягоды, пожалуй. В стиле любого шефа сильной спецслужбы. вынужденного какое-то время поддерживать в штатских соучастниках иллюзию, что все они одна компания, а уж потом у Ягоды была реальная сила за спиной, откуда она у Бухарина с Рыковым. Думаю, хунта очень быстро превратилась бы в единоличную диктатуру. Личный секретарь Ягоды Буланов тоже рассказал немало пикантного, хотя бы об убийстве Кирова. По Буланову все так и обстояло. Николаева никто не готовил, но о нем знали и не мешали. Борисов был в курсе и отстал в коридоре не просто так, но а потом пришлось быстренько что-то с ним делать. Кто-то скажет, и это из бедолаги выбили. Вольному воля, я ни на кого не давлю. Я просто предлагаю заглянуть потом в приложение и прочитать 50 лет непечатавшиеся материалы двух судебных процессов и делать выводы самостоятельно, поскольку все это реально и есть ли что-то необычное в подобных заговорах. Масса любопытного в показаниях Ягоды и ягодинцев. Вскрылось, что Радок в рамках означенного заговора поддерживал тайную связь с функционером НСДАП Розенбергом. А что, раньше, в 20-е, Радок подобных связей не поддерживал? И тут есть что-то необычное. Розенберг Альфред, теоретик нацизма и автор печально известного мифа 20 века, тоже, кстати, не коренной тевтон, а личность гораздо более интересная. По матери вовсе даже не тевтон, а эстонец, российский немец. Диплом архитектора получал уже в Москве, в 17-м. Симпатизировал вроде бы большевикам. В 1918 году не принят в немецкий добровольческий корпус в Прибалтике, как русский. Антисемит, конечно, но прагматик. У Радека случались и более странные альянсы, и более причудливые связи. И абсолютно ничего необычного нет в признании Ягоды в том, что именно его ребятки траванули Максима Горького-младшего. Эта уголовщина чистейшей воды опять-таки абсолютно жизненная. Максим мог ведь в конце концов пожаловаться папочке на неверную жену и коварного хахаля, а папочка мог запросто пойти к Сталину и попросить урезонить взорвавшегося Дон Жуана. Самое, что ни на есть, житейская коллизия, прекрасно знакомая по детективным романам, которые все же на реальную жизнь частенько опираются. По тем же соображениям выглядит вполне правдоподобным и признание Ягоды в устранении самого буревестника. Были мотивы вполне практические. Любовь и не на такие выходки людей толкала, а ведь не первой молодости нарком в молодую красотку, судя по всему, всерьез врезался. И я, глядя на старые фотографии, его вполне понимаю. Что мы имеем, короче говоря? Часть политической элиты при поддержке министра тайной полиции намеревалась свергнуть существующее руководство и захватить власть, для чего они вступили в тайные переговоры с иностранными державами, которые рассчитывали привлечь на свою сторону уступками в политической и экономической области. Так что же здесь такого уж необычного, мать вашу? В Латинской Америке подобное прокатывало раз 20, если не 100, и никто не считал обвинения выбитыми, если дело срывалось. Да и в России пример на глазах – Брестский мир, осуществленный теми же самыми людьми, что потом, по схожей методике, накатанным путем попытались свергнуть Сталина. И обратите внимание, Ягода хотел жить красивше, не советским аскетом, а настоящим правителем, совершенно законно имеющим свою долю роскоши и комфорта. Вам это ничего не напоминает? Так-таки и ничего. Если так, то я искренне завидую детской незамутненности вашего взгляда на мир и людей. Отвлечемся пока что и познавательности ради посмотрим, что в означенном 1934 году представляла собой Европа. А куда ни глянь, не место для слабонервного интеллигента. В Польше, как известно, еще в 1926 году маршал Пилсудский устроил переворот. Скажу по совести, у меня лично язык не поворачивается его за это осуждать. И отнюдь не потому, что мы с маршалом, собственно, земляки из соседних властей, а из исторической объективности. Поляки своей многовековой историей, увы, доказали, что достаточно их оставить без твердой руки, как они в стремлении к вольностям устроят такое, что хоть святых выноси. Не зря родовитейший шляхтич Гуго Калантай говорил давненько тому: «Воевать поляки не умеют, зато бунтовать...» В самую точку. Перед приходом Пилсудского в парламенте, как я уже говорил, увлеченно бузили ровным счетом 112 партий. А президента страны, ученого с европейским именем Нарутовича, убил правый экстремист. Вот пришел Пилсудский, никакой не поляк, а литвин, то есть акатоличный белорус. К полякам он относился без особой теплоты. И не в узком кругу, а на съезде своих легионеров в Калише выразился, к примеру, так: «Я выдумал множество красивых слов и определений, которые и будут жить после моей смерти, и которые занесут польский народ в разряд идиотов». Своему адъютанту Липецкому он как-то сказал в сердцах: «Дурость, абсолютная дурость. Где это видано? 20 лет руководить таким народом, мучиться с ним». А премьер-министру Енджиевичу сказанул что-то такое о своих генералах, что Енджиевич в своих мемуарах честно признался: повторить этого печатно не может. Без всякого почтения относился маршал к своим генералам и еще до Сталина обращался с ними незамысловато. Вот история 1927 года. Устроив переворот, Пилсудский, как водится, кое-кого из генералов посадил. Одного из таких, Загурского, повезли в тюремном фургоне из Вильна в Варшаву. В Варшаву сопровождавшие лица прибыли без генерала. Глядя наивно и честно, принялись объяснять. Ехали это они, ехали, вдруг генерал из машины как выпрыгнет, как припустит в чисто поле. Уж они кричали, не остановился, бежали следом, не догнали, стреляли, промахнулись. Короче, генерала официально объявили в розыск, хотя никто не сомневался, что конвоиры его пристукнули. Правда, до сих пор вроде бы неизвестно, где именно и куда дели Жмура. Албания. Там пришел к власти милейший человек Ахмед Загу и вскоре объявил себя королем. Мол, в жилах у него течет древняя королевская кровь. Поскольку вокруг него всегда толпились хмурые ребята, обвешанные маузерами и ятаганами, никто особенно и не рвался проводить анализ крови на королевскую голубизну. Пришлось поверить на слово. Болгария. Там еще с 1923 года правил режим доктора Цанкова, который иные пессимисты называют фашистской диктатурой. Греция. Череда военных переворотов. Потом пришел генерал Метаксас, всех разогнал и сказал, что Бонапартом отныне будет он один, а ежели кто другой станет претендовать на эту почетную должность, то слезами умоется. Румыния. Там поначалу было вот чудо, нечто отдаленно похожее на демократию. Премьер Дука распоясался до того, что стал проводить антигерманскую политику. Но в 1933 году его на перроне встретили трое угрюмых румын и дружненько потащили из карманов пистолеты. И не стало премьера. Угрюмые были из Железной гвардии, местные штурмовики. И пришел к власти маршал Антонеску и показал, что у него не забалуешь. В Венгрии тишина. Там давным-давно диктаторствует бывший императорский адмирал Хорти. Причем Венгрия официально именуется монархией, с короной в гербе, хотя никакого монарха на троне нет. И трона нет. Хорти всем объясняет, что он, знаете ли, местоблюститель. Когда-нибудь все же возведет на трон всамделишнего монарха, а пока стоять боятся. В Югославии военные перевороты. В том самом 34-м во Франции, в Марселе, террорист ухлопал из пистолета короля Югославии Александра I и министра иностранных дел Франции Луи Барту. Здесь имела место многоходовая комбинация. Террорист, хорватский сепаратист, курировали его итальянские разведчики, но благословили его на мокрое дело они по заданию не начальства, Муссолини тогда важнее были добрые отношения с Францией, а абверовцев, на которых означены итальянцы, подрабатывали. Австрия. Коммунисты там хлещутся социал-демократами. Пытались устроить переворот, но проиграли. Тогда за то же самое предприятие взялись нацисты. Они в Австрии четко делились на два лагеря. Проитальянский и прогерманский. Муссолини лез в Австрию настолько серьезно, что однажды едва не объявил войну Гитлеру. Прогерманские нацисты путч провалили, но успели пристукнуть канцлера Дольфуса, тоже нациста, но проитальянского. Такие вот теоретические разногласия. Прибалтика. Такое торжество демократии, что слеза прошибает от умиления. Латвия. В мае 1934 года господин Ульманис устроил военный переворот. Все партии к чертовой матери запретил, ввел военное положение, утешая всех тем, что это только на 6 месяцев. А затянулось на 6 лет, до самого прихода советских войск. Быстренько завел концлагеря, распродал за долги 26 тысяч крестьянских хозяйств и в конце концов издал закон, по которому ни один рабочий не имел права выбирать себе место работы сам, а обязан был смиренно повиноваться указаниям Центрального управления труда, опять-таки до Сталина. Ну, книги жгли на кострах, по демонстрантам стреляли. Налогами с крестьян обеспечивали 70% государственного бюджета, а нам ныне вкручивают, что советские войска в Латвии свергли демократию. Ироды. В Эстонии та же картина. Опередив братьев-латышей на месяц, премьер Пяц и наш старый знакомый генерал Лайденер забабахали военный переворот с теми же примерно результатами, но со специфическими национальными отличиями, скажем, создали лагеря для лодырей, куда загоняли всех шатающихся без работы и без средств к существованию. Генерал Лайденер мимоходом позаимствовал в казне 200 тысяч марок, да так и не отдал, по забывчивости. Пяц ему из деликатности не напомнил. Свой человек, чего уж там. В Литве тогда ничего подобного не происходило, исключительно потому, что там еще в 1926 году господин Сметана устроил путч и показал всем матушку Кузьминскаса. В Италии Муссолини. Не подарок уж безусловно. В Португалии сначала устроили путч генералы, а потом им на смену пришел доктор Салазар, тоже не чуждый социалистическим взглядом, ну уж не помню какого направления, и традиционно показал землякам матушку Козима. Выть на сену, чей стон раздается. А это во Франции дискутируют правые и левые. Кастетами и велосипедными цепями. Хорошая штука, если уметь пользоваться. Объясняя друг другу теорию и практику. В перерывах и те, и другие калашматят полицию, пусть, мол, карманников ловит, а не вмешивается в политические дискуссии. В Финляндии – Маннергейм, тоже не светоч демократии. В Норвегии потихонечку копают под существующую власть нацисты Виткуна Квислинга, сторонники Гитлера. В Испании такое, что не к ночи будь помянуто. До сих пор звучат обвинения Сталина в том, что он вдобавок к прочим прегрешениям разжег гражданскую войну в Испании. Ну, посмотрим на этот оазис. А там и без Сталина мама родная. На троне король, но монархисты расколоты на две партии, и у каждой свой кандидат на престол. Воюют всерьез. Буржуа тоже расколоты на две партии, которые циники именуют бандами. Финансисты Бильбао и Мадрида в союзе с помещиками против промышленников Каталонии и Валенсии. Нравы в провинции незатейливые. Владельцы рудников совершенно легально расклеивают объявления, где сулят приличные деньги тому, кто им доставит конкретного профсоюзного активиста, живым или мертвым. И знаете, доставляют. Материальный стимул – вещь убедительная. Губернаторы страдальчески морщатся, но не встревают, чтобы самим не получить. Основных партий 8. Название «закачаешься». Первое. Испанская конфедерация автономных правых, католики. Вторая. Национальная конфедерация труда, анархо-синдикалистские профсоюзы. Третья. Федерация анархистов Иберии. Название комментариев не требующее. Четвертое. Хунта национально-синдикалистского наступления, фашисты. Пятое. Рабочая партия марксистского единства, троцкисты. Шестая. Объединенная социалистическая партия Каталонии. Как и положено приличным социалистам, у каждого не одна пушка в пальто. Седьмая. Военный союз Испании. Правые офицеры. Восьмая. Военный союз республики. Офицеры-республиканцы. Да, есть еще всеобщий союз трудящихся, профсоюзники-социалисты. Карманы, как водится, оттопырены. Анархистов 2 миллиона, троцкистов тоже немало, 40 тысяч. Коммунистов меньше всего, 1030. Возглавляет их неистовая Долорес Ибарури, славная тем, что призывает испанских женщин рожать без замужества. Правые про нее сплетничают, что однажды она грызанула зубами за глотку некоего священника. Зная нрав Долорес, очень может быть. А ведь есть еще сепаратисты в стране Басков и Каталонии, и куча партий помельче. Что тут разжигать? Они сами и без Сталина все разожгли еще в 1931 году. К 1936-му, по данным бесстрастной статистики, было дотла сожжено 160 церквей, состоялось 269 громких политических убийств. Можно только предположить, сколько было не особенно громких. И 1287 попыток громких политических убийств. Разгромлено 10 редакций газет и 69 штаб-квартир разных партий. Пальба стоит, уши закладывает. Это еще до гражданской. По доброй старой Англии браво маршируют джентльмены и леди в черных рубашках. Вопя что-то вроде «бей же да, политрука», морда просит кирпича, спасай белую расу от левых и масонов. Ага, вот именно, в доброй старой Англии. И ничего тут нет удивительного, если вспомнить, что основной идеологический фундамент арийской расы и белых сверхчеловеков прилежно создали англичанин Чемберлейн и француз Габина. Тогда Адольф Гитлер еще в пеленке писался. Вот как выглядит политическая география Европы в вольном изложении. В Чехословакии, правда, тихо. Там, как ни удивительно, демократия в целости. Генерал Гайда попытался было устроить заварушку, но не прошло. В Швеции и Швейцарии тихо, в Дании, Бельгии и Голландии тоже. Да и в Монако тихо, разве что проигравшиеся в рулетку браунингами балуют, но исключительно в свой собственный адрес. Но это крохотные оазисы тишины и демократии. На большей части Европы в 1934 году царит, если не ад кромешный, то нечто к нему социально близкое. Черти обзавидуются. Вернемся в Советский Союз, где, как мы не успели забыть, только что арестовали товарища Ягоду и начали у него выспрашивать подробности заговора. Помимо того, что заговорщики наворотили внутри страны, очень быстро всплыли интереснейшие вещи касаемо того, что происходило при Ягоде в системе закордонной разведки. Ягода, очень похоже, ощутил некоторое головокружение от успехов. Самомнения у него хватало. Вот что он говорил Артузову. «С таким аппаратом, как наш, не пропадешь. Орлы сделают все в нужную минуту. Ни в одной стране министр внутренних дел не сможет произвести дворцового переворота. А мы и это сумеем, если потребуется. Потому что у нас не только милиция, но и войска. Военные оглянуться не успеют, как все будет сделано». Действительность, как это частенько водится, несколько отличалась от фантазий. Во-первых, переворот Ягода так и не успел устроить, повязали как пучок редиски, и никакие орлы его не спасли. А во-вторых, военные, которых Ягода считал лопухами, давненько уже вели свою собственную игру. Из-за кордона пошла тревожная информация. Еще в 1932 году от агента берлинской резидентуры советской разведки А-270 стали поступать сведения о существовании в СССР военной партии и готовящемся ею перевороте. Их А-270 получал, в свою очередь, от завербованного уже им агента. Под кодом А-270 скрывался барон Курт Позанер, австриец, профессиональный разведчик, а его агентом сюрприз был Адольф Хайровский, внештатный эксперт Абвера. По их информации удалось установить, что кое-кто в Абвере и германском правительстве поддерживает отношения с представителями этой самой военной партии, которую возглавляет некий генерал Турдеев, он же Тургуев, в котором люди компетентные быстро опознали Тухачевского. Тогда же в ОГПУ пошла информация от другого агента А-256, источника проверенного и осведомленного, как его характеризовали чекисты. Он сообщал практически то же самое. Разве что, по его данным, подобных организаций в Советском Союзе было несколько, самых разнообразных направлений. Две – прогерманских, пропольская, монархическая. С национал-большевиками поддерживал связи Геббельс, с монархистами – Геринг. Тот же источник сообщал о беседе Гитлера с польским послом Надольным, где переворот обсуждался как вполне реальное предприятие. Самое интересное, данные барона Познера практически совпадают с теми показаниями, которые гораздо позже даст на следствие Ягода, который в то время был еще на свободе и принимал и власти. Так что из Познера никто не мог выбивать ложных показаний. От А-256 идут новые донесения. Недовольство Сталином в Красной армии возросло. В заговоре участвует симпатизирующий Германии маршал Блюхер, намеренный отделить Дальний Восток и устроить там свое маленькое государство. Это до мелочей совпадает с тем, что вскроется позже, через несколько лет. Но эта информация трудами Артузова и Ягоды летит в корзину. Арестованный в 1937 году начальник одного из управлений иностранного отдела ОГПУ Штейнбрюк показал, эти материалы были доложены Артузову, а последним – Ягоде. Причем Ягода, ознакомившись с ними, начал ругаться и заявил, что агент, давший их, является двойником и передал их нам по заданию германской разведки с целью дезинформации. Артузов также согласился с мнением Ягоды и приказал мне и Берману больше этим вопросом не заниматься. Артузов оправдывал свое мнение тем, что вспоминал о той же самой операции «Трест». Тогда Тухачевского и в самом деле представляли иммигрантам как бонапартистского элемента в РКК, готового совершить переворот. Мол, именно эти легенды теперь, пропутешествовав по германской разведслужбе, бумерангом вернулись к агентам ОГПУ. Однако действия генерала Турдеева относились к более поздним временам, когда всякое легендирование Тухачевского как «Красного Бонапарта» давным-давно прекратилось. Опубликовавший книгу об этой истории Колпакиди справедливо подчеркивает, что Артузов с Ягодой вели себя странно и насквозь неправильно. В первую очередь они были обязаны такую информацию доложить, пусть и сопроводив собственными заверениями в ее ненадежности, а не бросать в корзину. Слишком много на себя брали Артузов с Ягодой. Вышеназванных агентов курировал опытный разведчик Слуцкий. Весьма похоже, онде не считал их данной дезой или тем самым бумерангом. Однако его по приказу Артузова с Ягодой из Берлина убрали, и всякая работа в этом направлении прекратилась. Более того, барон Познер был убит при крайне загадочных обстоятельствах. Его обезображенный труп со следами огнестрельных и ножевых ранений обнаружили в лесу близ Потсдама. Колпакиди пишет, в следственном отделе Артузова есть вполне прозрачные намеки. Что за убийством А-270 стояли наши оперативники из ИНО ОГПУ? Позже, когда Артузов был переведен в разведупр, Слуцкого назначили уже не резидентом, начальником ИНО, и он вновь начал разрабатывать недоделанную прежде работу по военной партии. Артузов, воспользовавшись арестом Ягоды, откровенно и прилюдно стал Слуцкого топить. На собрании руководящего состава НКВД, посвященного борьбе с последствиями ягодинского правления, он закатил громовую речь, уверяя, что Слуцкий – ближайший сообщник Ягоды, разваливший в наркомате что только возможно. Обвинял во всех мыслимых и немыслимых грехах, так что после такой речи вообще-то следовало врага народа Слуцкого арестовать тут же, не выпуская из зала. Однако Слуцкий остался на том же месте, в той же должности. Арестовали как раз Артузова, хотя он и потрясал составленными им списками бывших сотрудников разведупра, принимавших активное участие в троцкизме, кричал, что он, как верный большевик, всех засевших разоблачит и все происки вскроет. Не помогло. самому, как мы уже знаем, пришлось признаться во многих интересных грехах. Слуцкий, сугубый профессионал, разрабатывал военный заговор, и далее, к чему это привело, мы узнаем позже. Но его все же достали. Уже при новом наркоме Ежове. Он успел еще отлично поработать против троцкистов в Испании. Разнес там вдребезги упоминавшуюся рабочую партию марксистского единства и ликвидировал ее главаря Нина. Именно под его руководством, кстати, была подготовлена операция по устранению главы украинских националистов Коновальца, которого совсем молодой Павел Судоплатов рванул замаскированной под конфетную коробку бомбой. 17 февраля Слуцкого пригласил к себе для деловой беседы первый заместитель Ежова Фриновский. Там же были Заковский и Алешин, еще ягодинские кадры. Слуцкому любезно предложили стаканчик чайку, после чего с ним якобы случился роковой сердечный приступ. Говорили, что вызывали врача, но никто его не видел. Только святая душа, Млечин, тот самый мастер весьма экстравагантных заявлений, считает эту смерть естественной. Все прочие исследователи, какой бы политической ориентации ни придерживались и как бы ни относились к Сталину и сталинцам, называют это убийством. Эта троица, Фриновский, Заковский, Алешин, так и не была реабилитирована даже в самые разгульные времена всеобщего реабилитанса, когда безвинных жертв оправдывали, если так можно выразиться, рядами и колоннами. Фриновского и Заковского, кстати, порой полощут как зловредных еврейских масонов, проникших в органы, чтобы вредить великому славянскому народу. Однако это совершеннейшая чушь. Евреем как раз был Слуцкий Абрам Аронович. Заковский Леонид Михайлович, на самом деле Генрих Эрнестович Штубис, чистокровный латыш. А Фриновский и есть Фриновский Михаил Петрович, сын пензенского учителя, русский, успевший малость поучиться в духовной семинарии. Оба начинали как анархисты, впоследствии прибившиеся к большевикам. Фриновский в качестве своих заслуг перед партией до октября любил вспоминать, что дезертировал из царской армии еще в августе 1916-го. Оба долгое время были ближайшими сподвижниками Ягоды, с которыми толком разобрался уже Берия. Вот такие интересные дела творились в недрах Лубянского ведомства. Начальство само решало, какую информацию выбросить в корзину, а какую доложить Сталину. Между прочим, вышедшей всего пару лет назад шеститомной истории советской внешней разведки и барона Позанера, и его агента Сюрприза недвусмысленно числит не среди дезинформаторов и двойников, а как раз среди наиболее ценных агентов. Несмотря на загадочную кончину Позанера, несмотря на все противодействия заинтересованных лиц, информация о военной партии все же продолжала поступать. Потому что слишком много было разных каналов, которые просто невозможно было перекрыть. Вот, например, японцы одно время довольно неосмотрительно отправляли свою дипломатическую почту на поезде «Владивосток-Москва» без всякого сопровождения дипкурьерами. Естественно, советская разведка такого подарка судьбы упустить не могла. Вынули за время пути из одного баульчика документы, сфотографировали, положили на место, печать приделали заново, так хорошо подделанную, что японцы и не заметили. И переводчик тут же сообщил сенсационные вещи. В одной из бумаг помощник военного атташе Японии в Польше сообщал своему непосредственному начальству, что установил потаенные контакты с маршалом Тухачевским, точнее, посланцем маршала. Потом при Хрущеве привычно завопили, что это фальшивка, то ли чекистская, то ли японская, не суть важно. По этому поводу Колпакиди замечает, что японцы скорее уж постарались бы скомпрометировать маршала Блюхера, своего основного противника на Дальнем Востоке. Что до чекистов, то японский документ вообще не фигурировал на процессе против Тухачевского. Зачем в таком случае было стараться? Зачем с нешуточным мастерством подделывать донесения, которые, обратите внимание, опытнейший переводчик НКВД даже не смог прочитать целиком, некоторых мест так и не понял? И перед Сталином гигантской мрачной тенью поднялся очередной заговор, на сей раз, пожалуй, самый опасный из всех. Но об этом подробно будет рассказано во втором томе. Я по наивности своей рассчитывал уместить все в одну книгу, но со временем, глядя на груду источников, понял, что был чересчур самонадеян. Когда речь идет о Сталине, одним томом ни за что не отделаешься. А потому о Тухачевском и его заговоре, о Великой Отечественной войне, послевоенных загадках и странностях, о смерти Сталина и судьбе его людей во втором томе. Заканчивая первый, на этом и остановлюсь. Перед Сталином поднялась огромная мрачная тень, от которой явственно несло смертным холодом. Никому уже, пожалуй, нельзя было верить. Подозрительность Сталина развелась не на пустом месте, а его нелегкий характер, что немаловажно, стал таковым еще из-за того, что и в личной жизни у него все обстояло далеко не блестяще. Давайте напоследок, отвлекшись от заговорщиков, тайн и прочих политико-криминальных сложностей, поговорим о старой как мир теме, попросту о любви.